Глава вторая. Мортимер. Я смотрел на двух очень недовольных демонов, одним из которых был император Асар Шаджаред XIII. Его портрет я видел у ректора, когда получал направление на первую в своей практически бесконечной жизни самостоятельную работу. Целый мир мне, конечно, пока никто не доверил, но после более чем удачной практики в Террии мне дали целую империю. И даже без наставника, полностью мне. Видимо, Теодор и Ашри Бейл написали достаточно хвалебную характеристику, что, в общем-то, и неудивительно. Я достаточно неплохо проявил себя во время работы в Академии, и это я еще скромничаю. Но мои приключения в Академии последнего шанса — это совершенно отдельная история. Если я сейчас ударюсь в воспоминания, то наверняка прослушаю, что там говорит император Джаред. «Как ты сюда попал?» — сурово спросил меня здоровенный демон с мрачной физиономией и с императорской цепью на груди. «Здравствуйте. Я к вам по распределению», — выдал я заранее заготовленную фразу, так как прекрасно помнил, что самое главное — это первые минуты знакомства. Как говорится, нельзя дважды произвести первые впечатления. «Меня зовут Мортимер, и я ваше новое божество». «Ты?» Видимо, я сделал что-то не так, потому что лицо императора, и без того не слишком доброжелательное, скривилось, словно ему предложили откусить от неспелого яблока. Да уж, это вам не симпатяга, Теодор, наладить отношения с которым было проще простого. Этот тип посерьезнее будет. Эх, надо было в образе чудища появиться, хотя нет. Чудище сюда не влезло бы, а если бы и поместилось, то наверняка разбило бы какую-нибудь редкую статуэтку, вон их тут сколько. «А ты, насколько я понимаю, здешний император?» — уточнил я и услышал, как гулко сглотнул секретарь, но решил не менять выбранную манеру поведения. Насколько подсказывал мне приобретенный все в той же Академии практический психологический опыт, император Джаред принадлежал к тому типу существ, с которыми следует сразу расставить все точки над всеми буквами. «Я прибыл сюда как верховный бог», ох, и до сих пор приятно это произносить, «и, следовательно, по статусу нахожусь ничуть не ниже императора, а то и повыше». Значит, вполне могу себе позволить разговаривать с ним на равных, тем более, что Джаред, по демонским меркам, тоже еще очень молод. Ну и чего тогда лишней церемонии разводить? Вот если бы меня к Альвам отправили, тогда да, там эти танцы с бубнами продолжались бы часа три как минимум, а демоны — народ простой, понятный, стрессоустойчивый, за что я их и ценю. «Нельзя так разговаривать с императором!» — прошелестел побледневший до кончика хвоста секретарь. «Почему?» — совершенно искренне удивился я, так как мне казалось, что ситуация более чем прозрачна. И такой ушлый, раз уж он не свихнулся на этой нервной должности тип, как секретарь императора, должен был ее мгновенно просчитать. «Потому что он, его величество, император Асар Шаджаред XIII», — пояснил, глядя на меня, как на безнадежно умственно отсталого секретарь. «А я верховное божество, Асар Мортимер», — мило улыбнулся я. «Мне кажется, тоже звучит неплохо». В комнате повисла тишина, и император и секретарь осмысливали полученную информацию. Джаред откашлялся и снова повернулся ко мне, рассматривая уже как-то более предметно, что ли. То есть не как некого абстрактного демона, а как того, с кем придется сотрудничать. Можете не верить, но разница между этими двумя взглядами просто колоссальная. «Что за странное имя, Мортимер?» — наконец-то разродился вопросом Джаред. «Нормальное имя. Я пожал плечами. Ничуть не хуже других. Но когда мы с тобой станем друзьями...» Тут император недоверчиво выгнул бровь и хмыкнул. «Тогда ты сможешь называть меня просто Морти. А я тебя, к примеру, Джар. По-моему, очень неплохо». «Как ты думаешь?» Император повернулся к секретарю. «У нас получится его на кого-нибудь поменять? Можно с доплатой?» «Не выйдет!» Тут же ответил я вместо секретаря. «Направление выдано, и теперь я могу покинуть Ассарш только после того, как решу все твои проблемы. Вот вообще все». «А если у меня нет проблем?» — прищурился император, видимо, быстро просчитывая, как он может от меня избавиться. Наивный. «Появится», — успокоил его я, но Джаред почему-то не слишком обрадовался. Странный он какой-то. Проблемы и поиск их оптимального решения — это же так здорово. Это интересно, весело, порой страшно, но ведь это и есть настоящая жизнь. Что толку тупо сидеть на троне, когда вокруг ничего не происходит? Как говорится, а смысл? Ничего, у меня достаточно большой опыт как решения проблем, так и их создание. Так что скучные дни для Джарета XIII закончились. А вообще, если серьезно, то парень не то замалчивает некоторые неприятные моменты, не то действительно о них не знает. Надо бы выяснить и потом расставлять приоритеты. В характеристике империи, которую мне выдали для ознакомления с будущим местом работы, было совершенно четко сказано, что у императора две жены, и ни к одной из них он не испытывает теплых чувств, скорее наоборот. Это проблема номер раз. Еще у правителя Ассарша есть три дочери, причем старшая, Шарха, уже очень хочет замуж. Уж не знаю, что там с ней не так, но женихи в очередь не выстраиваются. И это проблема номер два. С сыновьями там вроде все нормально, а вот среди приближенных есть недовольные, которые уже практически организовались в группу заговорщиков. И это проблема номер три. А ведь это я еще не начинал разбираться детально. «В таком случае, Мортимер, позволь тебе представить человека, с которым ты будешь иметь дело даже, может быть, чаще, чем со мной», — проговорил, вздохнув, император. «И даже на имени не запнулся. А может ведь, когда хочет». Я доброжелательно улыбнулся хмуро глядевшему на меня секретарю. Во всех, без исключения книгах по психологии, говорилось о том, что улыбка — лучшее начало знакомства. «Мой незаменимый секретарь Шер Шарит Дараш. Со всеми вопросами можешь обращаться к нему». «Со всеми-всеми?» — уточнил я, внимательно глядя в глаза новому подопечному. «Ну а кто он мне еще? Я же верховное божество, а не просто так. Даже касающимися государственных тайн или личных секретов». Джаред нахмурился и задумчиво махнул хвостом. «Со всеми организационными вопросами», — уточнил он, — «в частности, касающимися размещения. Или ты у себя жить будешь? Там?» «Где?» — изумился я. «Я же ваше божество, значит, и жить буду в Ассарше, в храме. У вас же есть храм?» «Есть». Недовольно поморщился Джаред, «но не уверен, что тебе понравится». «У Фираша был более чем своеобразный вкус, если честно. Но ты скажи Шеру Даражу, если что, и там все быстро поменяют». «А что с ним не так?» — с любопытством спросил я, плохо представляя себе, что такого странного мог учудить старый Фираш. «Надеюсь, жить-то там можно?» «Можно», — успокоил меня Джаред, и хотел добавить что-то еще, но тут двери распахнулись, и в комнату быстрым решительным шагом вошла совсем молоденькая демоница. Надо сказать честно, выглядела она совершенно сногсшибательно. Темные глаза, смуглая нежная кожа, аккуратные рожки, выкрашенные золотистой краской по последней моде. Изящная фигурка, затянута в кожаный костюмчик, выгодно подчеркивающий роскошные формы. «Это что же за куколка такая?» «Папа!» — воскликнула она, кинув на меня презрительный взгляд. Видимо, я в своей потертой куртке и обычной одежде не произвел на девицу никакого впечатления. «Я получила ответ от... Кто это вообще?» Она пренебрежительно ткнула в меня пальчиком с длинным алым ногтем, а я подумал, что на воспитателях для красотки император явно сэкономил. Даже я и даже в детстве не тыкал в незнакомых демонов пальцами. А она все-таки принцесса? «Это Мортимер», — с нечитаемой интонацией сообщил император и, выгнув бровь, посмотрел на меня. «Дурацкое имя», — фыркнула принцесса. «С каких пор ты стал допускать в кабинет всякий сброд?» «Какая милая девчушка у нас, принцесса, оказывается. Ну, просто прелесть». «Что такое?» Джаред наблюдал за моей реакцией, а девица тем временем еще раз окинула меня взглядом и требовательно произнесла: «Отправь его куда-нибудь, мне надо с тобой поговорить. Прямо сейчас!» «Не могу!» Император пожал плечами и оперся плечом о стену. «Он меня не послушает. Верно, Мортимер?» «Тебя?» Принцесса пренебрежительно хмыкнула. «Да кто он такой, чтобы вообще рядом с тобой стоять?» «Он — наше новое божество», — чрезвычайно любезно сообщил дочурке Джаред, с искренним любопытством наблюдая за сменой выражений на прелестном личке. «Вместо старого Фираша». «Божество?» — протянула принцесса, на секунду растеряв наглость и самоуверенность. «Ты уверен?» «Абсолютно», — кивнул Джаред и, кривовато улыбнувшись, сказал: «Мортимер, это моя старшая дочь Шарха. Надеюсь, вы сможете найти общий язык». «Очень приятно, Мортимер». Презрение на хорошеньком личике стремительно сменилось любезной улыбкой, а холод в голосе — приветливым воркованием. «Прости, я не сразу поняла, что твой вид — это просто потому, что ты выше всяких условностей, ведь божествам они совершенно ни к чему, правда?» «Совершенно верно, Шарха». Я снова улыбнулся, хотя никакой симпатии девица у меня не вызвала. Вот ни малейшей. Высокомерная хамка. Терпеть таких не могу. Зато теперь я, кажется, понимаю, почему, несмотря на высокий статус отца и на более чем достойные приданое, женихи не торопятся осчастливить принцессу предложением руки и сердца. Кому же захочется такую змеюку в дом приводить? «А скажи, ты один к нам прибыл?» Взгляд принцессы приобрел остроту кинжала и напряженность натянутого лука. «Или с семьей?» С намеком кашлянул император, глядя на дочь с упреком. «Я просто спросила». Она сделала невинные глазки, но уточнила. «Я, конечно, не очень хорошо помню хроники и предания о богах, но мне кажется, некоторые из них не отказывали себе в простых радостях и даже обзаводились спутницами жизни». В голове моментально сиреной взвыл сигнал тревоги, и я осторожно сделал несколько шагов в сторону. Джаред, заметивший мой маневр, тихонько хмыкнул, но ничего не сказал и лишь переглянулся с секретарем. Видимо, сейчас я тоже проходил какое-то испытание, и от того, как я смогу выйти из щекотливой ситуации, во многом будет зависеть то, как сложатся наши отношения с Джаредом. Не сомневаюсь, что некоторые так и делали, с уверенностью, которой вовсе не чувствовал, сказал я, но для того, чтобы обзавестись семьей, мы должны доказать, что уже достаточно квалифицированные боги, понимаешь? «Более или менее», — осторожно ответила принцесса, пытаясь не дать мне увильнуть от ответа. «И как же это нужно доказать? Разве сам факт женитьбы? Тут мы втроем, император, секретарь и я, дружно вздрогнули. Не является показателем взрослости?» «Нет», — ответил я и торопливо добавил, увидев, как гневно сошлись идеально очерченные брови. «Но я сейчас тебе объясню». «Ну вот, смотри», — начал я, аккуратно подцепляя принцесску под локоток и увлекая в сторону обнаружившегося возле стены кресла. Усадив ее и присев на подлокотник так, чтобы вроде как и рядом быть, и в то же время иметь возможность в любой момент сбежать, я продолжил, вложив в голос максимум проникновенности. «Предположим, я решу обзавестись семьей сейчас, будучи божеством начинающим. По-моему, прекрасная идея», — игриво царапнула меня длинным ноготком Шарха. «Мне, например, очень нравится». «О, ты такая великодушная и добрая!» — воскликнул я чуть ли не со слезами в голосе, глядя на растерявшуюся принцессу восторженным взглядом, но тут же сбавил обороты. «Здесь главное не переиграть». Шарха удивленно моргнула, видимо, добрый и великодушный ее еще никто не называл. «Почему?» — она снова хлопнула длинными ресницами. «Ну как почему?» Я слегка приобнял ее за плечи, делая вид, что не замечаю строгого взгляда Джареда. «Ты ведь готова пожертвовать ради меня своей юностью и, став моей женой, разделить со мной все беды и тяготы этого пути». Было забавно смотреть, как удивленно вытянулись лица у всех трех представителей Асарша. Судя по всему, представления о жизни божества тут достаточно стандартные. Старый Фираж, насколько я его знал, очень любил комфорт и всевозможные удобства. «А почему тяготы?» — выцепила главное из моих слов Шарха. «Ты же божество, разве тебе недоступны все блага окружающего мира?» «Если бы я смахнул несуществующую слезу, доступ ко всем этим чудесным возможностям еще нужно заработать, понимаешь? Ваша империя первая, в которой я буду самостоятельным богом. Так сказать, первый опыт, который, к сожалению, редко бывает удачным. Но ничего, я справлюсь, я очень старательный и целеустремленный. А пока можно и в небольшом храме пожить, ничего страшного. Там ведь хватит места для двоих, Джаред». «Вполне», — странным придушенным голосом ответил император. «Пожалуй, если потесниться, то даже на троих». «Ой, зачем же трое? Нам пока рано думать о детях». «Правда, дорогая?» — всплеснул я руками. «Нам скромную лежанку и родничок, чтобы умыться, а больше ничего не нужно. Правда, Шарха? Питаться можно скромно. Фрукты с деревьев, ягоды, грибы скоро пойдут», — подсказал кусающий губы секретарь. «Они, правда, ядовитые. В наших лесах другие не растут». «Ничего. Если их как следует вымочить, а потом пару часов проварить, то можно попробовать. В крайнем...» Тут я сделал паузу, умоляюще глядя в круглые глаза принцессы, «но только в самом крайнем случае. Можно продать что-нибудь из твоих драгоценностей. Я потом выкуплю, ты не думай». «Продать?» — она возмущенно выдохнула. «Да мой муж должен осыпать меня драгоценностями, а не брать мои. Его забота окружить меня роскошью и блеском. Какой храм? Какие ягоды?» «Но ведь ты же сама...» — робко протянул я руки к отшатнувшейся принцесске. «Ты же дала мне надежду». «Как дала, так и заберу», — отрезала опомнившаяся Шарха. «Даже думать об этом не смей. Я никогда не стану твоей женой. Бог неудачник». «Точно, точно?» — переспросил я. «Вот ты прямо императорское слово даешь? Разумеется, тут же нахмурилась императорская дочка. Не хватало мне еще по всяким тесным храмам ютиться. Я тут же особым образом щелкнул пальцами, и под потолком беззвучно сверкнула молния. «Услышано!» — торжественно провозгласил я. «Ты дала слово, что никогда не станешь моей спутницей жизни. Императорское слово, заверенное божеством, вдвойне нерушимо». «Ух, хорошо-то как!» Император и секретарь задумчиво смотрели на меня и молчали, а принцесска возмущенно хлопала ресницами. «А ведь сначала он показался мне рухлей и бестолковым», — поделился с помощником мыслями Джаред. «А сейчас я смотрю и понимаю, что очень может статься, что он и справится. Пойдем, Мортимер, покои в центральном храме ждут тебя». «Ага, спасибо». Я благодарно кивнул. Бассейн с ароматной водой, а потом изысканный ужин на террасе с видом на пустыню — это именно то, что мне сейчас нужно. — То есть ты меня обманул? — неверяще протянула Шарха. — Ты не собираешься жить ни в каком скромном храме? — С чего бы? — я усмехнулся, но решил не добивать ее словами о том, что ни при каких обстоятельствах она не стала бы моей не то что женой, а даже просто подругой. Но почему, к сожалению, избалованная девица действительно не понимала причин моего такого поведения? Эх, придется перевоспитывать, куда деться. Иначе еще немного, и Шарха станет для императора источником больших проблем. А моя задача — решить имеющиеся, а не допустить новых. Я как-нибудь потом тебе объясню, — пообещал я и поинтересовался у Джареда. У тебя все дочери такие милые, или только старшенькая удалась? Остальные пока маленькие, — засмеялся император, глядя на меня уже с гораздо большей симпатией. Но с ними тоже хлопот немало. Пойдем. Мы вышли из приемной, оставив в ней секретаря и кипящую возмущением принцесску. Шер Дараш тут же занялся делами, а Шарха, постояв немного и подумав, недобро улыбнулась и прошептала: «Ты унизил меня, Мортимер, и я тебе этого не прощу никогда. Я сделаю все для того, чтобы твоя первая империя стала последней. Ты горько пожалеешь. Это я тебе обещаю».